Глава 35. Милена. Всего часом позже я стою в офисе фирмы, устала секретаря в приемной. Временно меня по приказу Александры Сергеевны заменяла Лена. Что ж, рабочее место не будет пустовать. Я оставляю ключи от квартиры Максима в его кабинете, положив их в конверт на середину рабочего стола. А через минуту приношу в приемную лист формата А4. Заполненная от руки. «Вот это шефу на подпись, Лен!» «Ты что, увольняешься?» Удивляется Лена, увидев мое заявление. «Как видишь». «Почему?» «Не прошла испытательный срок». «Как некрасиво!» Возмущение Лены звучит искренне. «Он же знает, что у тебя недавно неприятность приключилась. Квартира выгорела. Он сам звонил Александре Сергеевне, чтобы она выделила сотрудника тебе на подмену. Вроде как временно, пока ты разберешься с неприятностями». «Временно? Постоянно? Какая теперь разница?» «Самое настоящее свинство! В такой тяжелый момент! Никакой человечности!» «Да ладно, Лен!» Квартира принадлежит не только мне, но и брату-старшему. Вдвоем мы справимся. С какого числа ты уходишь? Я задумалась, а потом рубанула с плеча. Да с сегодняшнего. Чего кота тянуть за причинное место? Тем более, что тебе, как я поняла, не говорили возвращаться к своим обязанностям. Нет, еще не говорили. Деньги от совмещения совершенно не лишние, конечно. А я пока справляюсь с объемом работы. Но я надеялась, что ты вскоре вернешься на свое рабочее место. Увы, нет. Я вытащила с полки стола свою кружку с изображением веселого желтого коте. Покрутила так и сяк. Мое настроение было явно не такое радужное. Гаже некуда, откровенно говоря. Но нужно держать себя в руках, а предаваться отчаянию буду позднее, когда скроюсь ото всех посторонних глаз. «Ладно, Лен, потом как-нибудь созвонимся, чуть позже. А сейчас мне пора идти. Столько всего надо сделать. Я позвоню тебе, когда расчетные начислят». Лена в этот момент стоит у окна и вдруг восклицает. «Боже, только бы сюда не завернула!» «Ты это о ком?» — недоумеваю я. «А ты сама полюбуйся!» Я встаю рядом с Леной, и раньше, чем она показывает мне пальцем, куда смотреть, понимаю, о ком идет речь. Внизу на тротуаре стоит роскошная блондинка и с кем-то разговаривает по сотовому телефону. Та самая, которую я увидела на свадебных фотографиях в закрытой комнате квартиры Максима. Та самая, что приняла меня за уборщицу и домработницу в одном лице. «Госпожа Веленская собственной персоной», — фыркает Лена, — «жена нашего босса». А я не знала, что он женат. Как можно более спокойнее говорю я, стараясь ничем не выдать своих эмоций. «Да, обручалку он не носит», — соглашается Лена. «Наверное, опять сойдутся». «Опять?» «Да, та еще парочка». Наверняка нагулялись по отдельности друг от друга и теперь снова будут любовь крутить. Зря, что ли, он отдельно от нее на курорт летал. Я бы тоже, если честно, не прочь так проветриться и вновь вернуться к своему муженьку с чувствами, вспыхнувшими с новой силой. Лена засмеялась и махнула рукой. Они же совладельцы фирмы. Я хочу возразить ей. Ведь не раз видела в глаза учредительные документы фирмы, на которой работаю. Работала. Тут же мысленно одергиваю себя. И в них черным по белому написано, что единственным владельцем фирмы является Максим. Но Лена тем временем продолжает. Только не этой, а второй. Я там поначалу работала, еще когда она там была коммерческим директором. Невозможно было с ней найти общий язык. И я сюда переметнулась. Сука редкостная и тупая, как валенок, но красивая. А тут, как говорится, симпатичная мордашка и сиськи все решают. «Наверное». «Да так и есть. Можно подумать, что кто-то из тех мужчин, что сейчас пялятся на эту фифу, интересует содержание ее головы, ну или нутра. Ага, как же!» Лена усмехается и, увидев, что Наташа Веленская прошла дальше офисного здания, вздохнула с облегчением. «Не хотелось бы с ней видеться, честное слово. Ладно, мне работать пора. А ты не пропадай. Милена, давай о себе знать». Я целую ее на прощание, в щеку, и поспешно покидаю офис. А спустя 2-3 часа бесцельного брожения по бутикам торгового центра я сижу у окна в кафе напротив фирмы, где работала совсем недавно, и размазываю ложкой по блюдцу пирожное. Сижу, как дура, ожидая появления Максима, чтобы посмотреть на него. Вот так, из-под тишка, увидеть и запретить себе о нем думать. Выдержки увидеть его в лицо и сказать хотя бы что-то мне не хватит сил. Скорее всего, разревусь в три ручья и опозорюсь. Входная дверь открывается, и первой появляется его жена, высокая, стройная, с шикарными волосами и идеальной укладкой, способной пережить смерч или маленький торнадо. Походка плавная и раскованная, бедра вырисовывают соблазнительные восьмерки. Все холеное и стильное, и персиковое платье длиной чуть выше колена, и толково подобранные аксессуары. Никаких легкомысленных принтов и провокационных надписей. Не идет, а плывет, не глядя на окружающих. За ней следует Максим, и вместе они подходят к его автомобилю. Максим стоит ко мне спиной и, по всей видимости, что-то говорит ей. А вот пухлые губы Наташи расплываются в очаровательной улыбке. Красивая пара, что ни говори. Почти как с обложки журнала или из новостных репортажей о жизни звезд. Оба садятся в салон автомобиля, и черный Бентли резко срывается с места. А я со злостью пронзаю ложкой пирожное насквозь, словно оно виновато в том, что я глупая и наивная растяпа. Чашка кофе дрожит и расплывается перед глазами из-за набегающих слез. «Вот ты и добегалась, Милена. Как там, — сказала Лена, — не прочь проветриться и вновь вернуться к прежнему с чувствами, вспыхнувшими с новой силой. Вот он, принцип полигамного самца в действии. Кто знает, сколько он разменял таких дурешек, как я, младше него и гораздо менее опытных в делах сердечных. Паршиво чувствовать себя вот такой, временной забавой. Паршиво и обидно. Ноет внутри и остро колет, не желает верить в случившееся, что стоит перед глазами. И вещи, в закрытой комнате, от которых якобы давно пора избавиться, а на деле недавно привезены и еще не распакованы. И приход жены в квартиру на законную территорию. И вот это недавнее совместное дефиле супружеской четы перед моими глазами. Мне даже не нужно спрашивать, почему все обернулось именно так. Я вспоминаю все ехидные словечки, которыми его награждала, и наше противостояние. Наверняка его симпатия ко мне была лишь сочетанием способа поставить меня на место и приятным времяпрепровождением. Тошно. Вернуть бы только тот кусок сердца, что он забрал с собой. Хотя никто не гарантирует, что он до сих пор при нем. Выпал наверняка где-нибудь по дороге и валяется в грязи и пыли на обочине.